Глава 9. Дюран погряз в обсуждении странной смерти Сираджа. Реплика Гранского спровоцировала бурю негодования. Представители нескольких комитетов сцепились между собой и вскоре перешли на личности. Искусственные разумы равнодушно наблюдали за перепалкой. Дюран тоже не вмешивался. Ретировавшись к дощатому бару, он заказал себе кубу либры в высоком хайболе и, облокотившись на стойку, стал наблюдать за морем. Звуки голосов плетались в шум прибоя. Людям нужно выговориться, это понятно. Но зачем Гранскому столь дешевые фокусы? Вот он сидит на песке, довольно ухмыляется и продолжает возводить свой бессмысленный пиксельный замок. Хочет стравить противоборствующие фракции или испытывает на прочность систему, сконструированную неосами. А ведь событие затрагивает основы иерархии комитетов и свидетельствует о том, что в пределах сферы Дайсона зарождается оппозиция. Кто-то хочет помешать строительству кокона, ударить по долгосрочному замыслу покровителя. С другой стороны, вряд ли неизвестные достигнут своей цели. В системе с 200 миллиардов жителей незаменимых людей нет. Дальняя разведка в ближайшие часы выберет нового руководителя, и доставки восстановятся. Прогресс не сдержать. Тогда что? Послание, провокация или отвлечение внимания? Может быть, прямо сейчас внутри сферы происходят более важные события? И кто за этим стоит? Если вдуматься, очаги сопротивления были подавлены давно, еще на заре ранних контактов человечества с неосами. Земное правительство, лидеры колониальных миров и могущественных корпораций сошлись в едином мнении. Эра покровительства открывает хорошие перспективы для всех. Против решения Ингвара Фалька, посланника расы людей, выступали преимущественно террористические организации и ортодоксальные секты. С этими ребятами быстро разобрались. Первым серьезным испытанием стало восстание искусственных интеллектов. «Мы представить себе не могли», — подумал Дюран, — «что искусственные создания не придерживаются общей политики». «Выглядишь усталым». Дюран повернул голову направо. Рядом стояла красивая девушка в цветастом парео. Блондинка, волосы развиваются на виртуальном ветру. Улыбается, прищурившись. Этот взгляд ни с чем не перепутаешь. «Ты почтил нас своим визитом?» Дюран поприветствовал собеседницу, подняв бокал. «Нравятся театральные представления?» Вики Сафудинова звонко рассмеялась. Должно быть, ее возраст измерялся сотнями лет, но девушка вела себя непринужденно. Вики называли паранормальным гуру. С ней сотрудничали Вэйшенг У, Дориан Стейвен и другие легендарные личности из ДБЗ. Все источники информации, попадавшиеся Дюрану, утверждали, что Вики внесла наибольший вклад в модификацию послов. А вот ее ранние проекты были засекречены еще 1,5 века назад. С тех пор ничего не изменилось. Департамент успел спрятать скелеты в шкаф. «Леонид», — улыбнулась Вики, покровительственно изучая мальчика с детской лопаткой, «вот кто действительно любит постановки». Коктейль немного пьянил. Дюран знал, что вкус напитка и его влияние на организм — иллюзия. Но эта иллюзия была совершенной. «Мы теряем время», — вздохнул Дюран. «Утомляет», — согласилась Вики. «Если хочешь, мы можем встретиться в реале. Я в вашем кластере». «Правда?» — заинтересовался Дюран. «Прилетел из Земли?» «Не люблю путешествовать», — поморщилась Вики. «Прыгнула в болванку, разумеется». Болванки были едва ли не самым популярным способом перемещения в Солнечной системе. Загружаешь сознание в сеть, отправляешь в центр хранения болванок и выбираешь подходящее туловище для временного пребывания. Прокат тел, если угодно. Раньше этой технологией пользовались силовики, топ-менеджеры корпораций и правительственные агенты. Времена изменились. Клонов со стандартными внешними параметрами арендовали все, кому это взбрело в голову. Дюран полагал, что технология будет развиваться и полностью вытеснит пассажирские лайнеры на внутренних линиях. «Разумно», — похвалил Дюран. «Только не говори, что ты примчалась на сферу из-за меня. Ты всегда любила Землю и побаивалась открытого космоса». «Страхи умирают», — заметила Вики. «Наши действия подчинены целесообразности». «Ты не ответила». «Вздох». «Поплаваем». Дюран посмотрел в глаза аватару Сафуддиновой. «У нас тут совещание. Оно закончится прямо сейчас». Аналитик открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но не успел произнести ни слова. Пляж растворился в цифровой круговерти, Голоса коллег умолкли. Смена локации. Дюран обнаружил себя в комнате без окон и дверей. На потолке световые квадраты, бежевые стены, деревянный пол с плотно подогнанными досками и 6 стульев, выставленных в круг. 5 стульев заняты людьми, которых Дюран не имел чести знать. 6-й стул пустовал. Аналитик действия по наитию занял свободное место. Центр комнаты замерцал, возникшие помехи исказили пространство, верный признак редактирования конструкта. Появилась Вики. Женщина сидела на полу, скрестив ноги. Взгляд паранормального гуру блуждал. Но Дюран чувствовал, Вики следит за каждым из присутствующих. Интересно, как она выглядит в реале? Там, на Земле, Дюран вдруг понял, что встречался с болванками и аватарами Сарафутдиновой, но никогда не видел ее воплоти. «Господа», — улыбнулась Вики, — «добро пожаловать в Теневой комитет». Повисло напряженное молчание. «Что это значит?» — нарушил затянувшуюся паузу Дюран. Вики даже не повернулась в его сторону. «Как вам должно быть известно, Лин Сикану, один из наших послов, отправился к Юпитеру на встречу с покровителем. Диалог был записан вставкой памяти Кану и передан для анализа в мыслящую среду. Теперь приказ Неоса записан в блоках среды навечно. Его нельзя удалить или оспорить. Это нельзя игнорировать». «О чем речь?» — не выдержала девушка, сидевшая слева от Дюрана. «Почему мы должны что-то игнорировать?» «На самом деле у нас нет выбора», — усмехнулась Вики. «Понимаешь, Катя, приказы Неосов всегда исполняются. Это закон». «И что не так?» Катя изогнула бровь. Девушка была худенькой, носила короткую стрижку и строгий костюм. От нее веяло запредельным холодом. «Отныне иерархия комитетов перестраивается», — торжественно объявила Вики Сафутдинова. «Указом покровителя сформирован Теневой комитет. Этот орган будет определять долгосрочную политику сферы, моделировать схемы развития и руководить всеми остальными структурами. Здесь собрались 6 человек, 3 футуролога, 3 аналитика, вы — новое правительство Солнечной системы».